Да, вздохнул глашатай и сел. Да, так будет лучше. Суперслово ТМ должно быть введено в действие, как и планировалось. Достаточно мы над ним тряслись. Сноска 91. Так сказал Перкинс. А вы не в курсе, что он конкретно имел в виду? Ни в малейшей степени, Верн вздохнул. Перкинс превратился в минотаврово дерьмо, прежде чем успел что-нибудь рассказать хоть кому-то из нас. Я наклонилась поближе, чтобы лучше рассмотреть птицу, и ощутила запах дыни. «Это суперсловесная птица!» — прошептала я. «Да», — удивленно отозвался Дин, — «откуда вы знаете?» «Я потусторонница, у нас есть обоняние. У вас еще сохранился ваш экземпляр суперсловесного маленького принца?» Он протянул мне тонкую книжицу. «Что вы задумали?» «У меня есть план», — сказала я ему, — «но чтобы его осуществить, мне нужна полная свобода действий и отсутствие подозрений со стороны глашатая». «Это я могу устроить», — усмехнулся Дин. «Идемте, надо ковать железо, пока горячо». Мы снова перепрыгнули в контору билетриции. Твит с Хипом и глашатаем просматривали какой-то документ, являвшийся, как я потом обнаружила, приказом о моем устранении. Я схватила пистолет Дина и направила его на Дина. Тот поднял руки. Твит и Хип нервно переглянулись. «Я привела вам Дина, глашатай», — заявила я. «У меня нет другого способа доказать свою невиновность. Верн, расскажите им все, что рассказали мне». «Иди к черту». Я крепко приложила его по затылку рукоятью пистолета, и он упал на пол оглушенный. Из-под волос у него потекла струйка крови, и я поморщилась. По счастью, никто этого не заметил. «Это тебе за мисс Хэвишем», — сказала я. «Мисс Хэвишем?» — отозвался глашатай. «Да», — ответила я, — «ублюдок». Дин потрогал затылок и посмотрел на свою руку. «Ах ты, сука!» — пробормотал он. «Жаль, что я и тебя не пристукнул». Он вскочил с невероятной быстротой, набросился на меня и схватил за горло, прежде чем я успела что-либо предпринять. Мы оба рухнули на пол, по дороге опрокинув стол. Сцена получилась эффектная. «Это подстилка, эта служанка должна была сдохнуть», — орал он. «Как она посмела разрушить мои планы на счастливую жизнь?» Я не могла вздохнуть и начала терять сознание. Мне хотелось, чтобы все выглядело по-настоящему. И ему, думаю, тоже. Твит приставил пистолет к голове Дины и заставил его встать. Я осталась лежать на ковре, переводя дух. Поднимаясь, Верн плюнул мне в лицо. Затем его передали Хипу, который с извращенным удовольствием принялся избивать арестованного, униженно извиняясь при каждом ударе. «Прекратите!» — рявкнул глашатай. «Всем тихо!» Они усадили окровавленного Дина в кресло, и Хип связал ему руки. «Это ты убил Перкинса?» — спросил глашатай. И тот мрачно кивнул. «Он хотел настучать на меня, и Хэвишем тоже. Ньюхен с Матиасом просто попали под раздачу. Они лишили меня счастья», — зарыдал он. «Почему эта шлюха вернулась со своим ублюдком? Я должен был жениться на мисс О'Шонесси. Я лишь хотел того, чего злые сквайры у Фаркет никогда не получают». «И чего же?» — сурово вопросил глашатай. «Счастливого конца». «Какая жалость, правда, Твит?» «Да, весьма печально», — с каменным лицом ответил тот, глядя, как я поднимаюсь с пола. Глашатай разорвал приказ о ликвидации. «Похоже, мы недооценили вас», — радостно сказал он. «Я знал, что Хэвишем не могла ошибиться. Твит, по-моему, мы должны извиниться перед мисс Нунитот». «Рассыпаюсь в извинениях», — процедил сквозь зубы Твит. «Хорошо», — сказал глашатай. «А теперь скажите, четверг, что там за проблема с суперсловом ТМ?» Момент был щекотливый. Нам приходилось играть по более высоким ставкам, чем глашатую. Поскольку в дело были замешаны Либрис и главное текстораспределительное управление, мы не могли знать, как они поступят. Я припомнила ошибку из ранней тестовой версии суперслова ТМ. «Ну, — начала я, — существует конфликт с руководством полетной эксплуатации. Если раскрыть суперсловесную книгу в самолете, она вызовет полный хаос в летных инструкциях». «Это уже улажено, — мягко сказал глашатай. — Но спасибо вам за усердие». «Прямо камень с души, — ответила я. — Я могу идти?» «Конечно. И если обнаружите еще какие-нибудь сбои в суперслове ТМ, прошу тотчас доложить о них мне лично и больше никому». «Так точно, сэр. Можно?» — я показала на свой путеводитель. «Конечно. Но как вы провели арест Дина, впечатляет. Правда, Твит?» «Да», — буркнул Твит, — «весьма. Хорошо сделано». Я открыла путеводитель и прочла себе путь в приемную Соломона. Твит не предпримет ничего в совете жанров, а следующие 3 дня критичны. Все припасенное мной для глашатая подождет до того мгновения, когда у меня будет 7 миллионов свидетелей.